Александр Биск, наместник Рильки в России. Александр Акимович Биск родился в Киеве 17-29 января 1883 года в состоятельной еврейской семье. Его отец, купец первой гильдии, был ювелиром, хорошо известным на юге России. Примечание. В 1910-х годах А.С. Биск возглавлял Одесское общество взаимопомощи ювелиров, часовщиков и граверов. Умер 28 апреля 1932 года в возрасте 80 лет. Конец примечания. Вскоре семья переезжает в Одессу, где и проходят ранние годы Биска. Здесь он заканчивает коммерческое училище имени императора Николая I, позднее в нем учился Исаак Бабель. В 1901 году Биск возвращается в Киев, становится студентом Киевского политехнического института. В то время, по его собственным воспоминаниям, он пишет стихи и входит в кружок бунтарской молодежи, куда уже проникли первые веяния русского модернизма. К этому же кружку принадлежали или тяготели известные впоследствии поэты и литераторы Оскар Норвежский, Дмитрий Цензор и другие. Слово «модернизм» стержневое в этом контексте. Биск имеет в виду художественное направление в культуре начала XX века, которое именовалось также декадентством или символизмом. Вспоминая далее о своем увлечении Апухтиным и особенно Надсоном, о сменившей их впоследствии моде на Арцибашева и Пшибышевского, Биск характеризует не только вкусы начала века, но и очерчивает свой собственный духовный путь. Литературным дебютом Александра Биска следует считать сонет «Тот час придет» приветом серебристым, помещенный 4 мая 1903 года в Киевской юго-западной неделе. Ее редактор-издатель Н. А. Муромцев охотно публиковал произведения начинающих и малоизвестных авторов, и в течение 1903-1904 годов стихотворения Биска неоднократно появляются на страницах этого еженедельника. Последняя выявленная нами публикация – стихотворение «Мы ждали солнца там вдали». К этому времени, конец 1904 года, молодой поэт уже простился с Киевом. Для продолжения образования родители отправляют его в Германию. «Это было время студенческих беспорядков», сообщает о Биске, очевидно, с его собственных слов, М. Е. Вейнбаум. Институт был заброшен, и в 1905 году А.А. поступает на летний семестр Лейпцигского университета, где слушал лекции Вундта. Примечание. Марк Ефимович Вейнбаум, 1890-1973, журналист, редактор-издатель газеты «Новое русское слово», председатель литературного фонда, в США с 1913 года. Вильгельм Вундт, 1832-1920, немецкий психолог, физиолог, философ. Конец примечания. Именно в Лейпциге происходит знаменательное событие, к которому годы спустя Александр Биск вновь и вновь возвращался памятью. Почти одновременно с появлением «Урби эт Орби», рассказывает он Брюсову 20 февраля 1911 года из Харькова, «мне попался в лейпцигском Грасси Мюзеум номер Пана, где впервые были напечатаны очаровательные «Лидер дер Мэтхен» Рильке. С тех пор я не расставался уже с этим поэтом». Примечание. «Песни девушек». Стихотворный цикл Рильке, опубликованный в берлинском литературно-художественном журнале «Пан». Конец примечания. Когда именно состоялось это первое знакомство, сказать трудно. Брюсовский сборник «Урби эт Орби» вышел в самом начале 1904 года. Можно предположить, что увлечение поэзией Рильке началось у Биска немного позднее, в 1905-м. Примечание. «Я занимался Рильке с 1905 года», – писал Биск переводчику Витковскому 31 января 1973 год. Конец примечания. В том же году В жизни молодого человека происходит и другое памятное событие – путешествие по Норвегии. Отразившись в оригинальных стихах Биска, норвежские впечатления послужили толчком и к его переводческой деятельности. Во всяком случае, первый выполненный Биском перевод, появившийся в печати, – проза Гамсуна. В своем письме к Брюсову от 24 января 1906 года из Одессы Биск сообщает: «Я печатался много в южных изданиях, стихи. Переводы печатал пока лишь с норвежского». Одновременно, то есть в 1905-6 годах, Биск трудится над переводом полюбившегося ему цикла «Песни девушек». Помещенный в конце 1906 года в газете «Одесские новости», этот перевод Биска следует признать самой первой публикацией стихов Рильке в России. До этого на русском языке печатались лишь переводы его прозаических сочинений. В одном из более поздних писем к Брюсову 13-26 марта 1907 Биск признался еще в одном своем литературном увлечении. «После поездки в Норвегию, после закаленных, застывших фьордов, я почувствовал близость еще и к стальным сонетам «Эредия». В том же письме Биск предлагает Брюсову свои переводы из «Эредия», а также песни девушек для московского журнала «Весы». Брюсов был идейным руководителем и фактическим редактором этого издания. «Я думаю, что не помешает то, что переводы мои были напечатаны в провинциальной газете», спрашивает Биск. Брюсов, по-видимому, не счел «Одесские новости» провинциальной газеты, и переводы Биска в «Весах» не появились. Увлеченность творчеством столь изысканных поэтов, как французские парнасцы или Рильке, в известной мере отвлекала Биска от нараставших в России событий. Непосредственного участия в них Биск не принимал, предпочитая держаться вне политики. И все же происходившее тогда в России оставило след в его биографии. Немалое влияние на Биска оказала, по-видимому, его старшая сестра Екатерина, принадлежавшая к партии эсеров. Одно из стихотворений Биска того времени начиналось со строчки «В борьбе обретешь ты право свое» – девиз социалистов-революционеров. Несколько других обличительных стихотворений печатаются в парижском журнале «Красное знамя». Его редактировал Амфитеатров. Все эти обстоятельства побудили родителей Биска воспрепятствовать в 1906 году его возвращению в Россию. Поэт оказывается в вынужденной эмиграции. Годы, проведенные в Париже, Биск описал позднее в своих воспоминаниях. Он поведал в них о своем знакомстве с Бальмонтом, первый, кого я посетил в Париже, Волошиным, старший парижанин нашей эпохи, о вечерах в мастерской художника Е.С. Кругликовой, о воскресеньях у Мережковских, где молодому одесситу довелось столкнуться с Андреем Белым, Амфитеатровым, Минским, и, наконец, с Гумилевым, напечатавшим в своем журнале «Сириус» 1907 номер 2 два стихотворения Биска. Примечание. Впоследствии Гумилев и Биск поссорились. Ссора, по утверждению последнего, произошла якобы из-за того, что Гумилев не прислал ему номера журнала «Сириус», в котором были напечатаны его стихотворения. Конец примечания. В те годы, живя в Париже, Биск встречался и со многими другими людьми. Пользуясь случаем, пишет он, например, Брюсову 20 февраля 1911 года: «Прошу вас передать мой привет брату вашему, Александру Яковлевичу, с которым я познакомился в Париже у Елизаветы Сергеевны Кругликовой». Примечание. Александр Яковлевич Брюсов, 1885-1956, брат В. Я. Брюсова, автор книги стихов «По бездорожью», Москва, 1907, изданный под псевдонимом Александр. Конец примечания. 1904-11 годы – период вступления Брюсова в русскую литературу. Нельзя не отметить настойчивое желание молодого поэта проникнуть именно в созвучные ему модернистские издания. «В столичной печати я еще не выступал», — объясняет Биск 24 января 1906 года в письме к Брюсову, «главным образом за неимением подходящего органа. Биск, видимо, намекает на журнал «Весы», возглавлявшийся самим Брюсовым, рассчитывая на его поддержку. Биск и позднее посылал ему свои стихи и переводы. Смотрите, например, его письмо из Бельгии от 9-22 июня 1908 года. Но тщетно. Его участие в «Весах» 1904-1909, наиболее авторитетном в то время печатном органе русских символистов, так и не состоялось. Зато Биску удалось напечатать три парижских сонета в журнале «Золотое руно» 1906, номера 11-12, первый номер которого появился в январе 1906 года, а два других стихотворения появились в «Перевале» 1907, номер 6. Этот московский журнал выходил с ноября 1906 года. Тем не менее, отношения с вождем московских символистов, их переписка, завязавшаяся в 1906 году, привела в марте 1912 года к личному знакомству, сыграли важную роль в биографии начинающего поэта-переводчика. В конце концов, Биску удается заинтересовать Брюсова творчеством Рильке и других немецких поэтов, Стефана Георги, Рихарда Демеля. Из писем Биска явствует, что в начале 1911 года он прислал Брюсову для ознакомления несколько книг Рильке, среди них «Das Studentbuch» и «Buch der Bilder», что, безусловно, способствовало появлению пяти стихотворений германского поэта в журнале «Русская мысль» 1911, номер 6, где с осени 1910 года Брюсов заведовал литературно-критическим отделом. Примечание. «Мне очень-очень жаль», — писал Биск Брюсову, получив известие о том, что его переводы приняты «Русской мыслью», «что переводы, на которые я возлагал особенные надежды, например, «Все говорят мне, здесь переулки вкрадчиво идут, в особенности же Господь сосед мой», оказались неподходящими. Постараюсь прислать через некоторое время новую серию. Мне, во всяком случае, чрезвычайно приятно, что несколько переводов будут напечатаны в «Русской мысли», особенно же то, что они хоть отчасти признаны вами. Конец примечания. Следует подчеркнуть, если публикация стихов Рильке в «Одесских новостях» 1906 года была формально первой в России, то публикация 1911 года в «Русской мысли», одном из ведущих толстых журналов того времени, познакомила с Рильке поэтом уже довольно широкий круг читателей. Примечание. С этой точки зрения к публикации в «Русской мысли» следует прибавить перевод стихотворения Рильке «Я живу между явью и днем», помещенный в петербургском новом журнале «Для всех», 1909, номер 4, а также ряд публикаций в провинциальных газетах. Конец примечания. Знакомство с Бальмонтом и Брюсовым означало для Александра Биска не только возможность проникнуть в столичную печать, это было общение с поэтами, которым он поклонялся и на которых оглядывался в собственном творчестве. Поэтика Биска, сложившаяся к 1903-1904 годам, выдает в нем приверженца русских и западноевропейских символистов. Чеканный упругий стих, внимание к музыкальной его стороне, тяготение к парнасской строгости и завершенности – таковы основные приметы стихотворной манеры Биска, явленные как в его собственных стихах, так и в переводах. В то же время, следует подчеркнуть, Биск-поэт не был первооткрывателем. Его стихи, даже самые удачные, холодноваты и во многом вторичны. Примечание. Например, откровенно подражательное стихотворение на мотив из Бальмонта. «В синем море челн несется, и о волны тихо бьется, от луны спокойно льется серебристый ровный свет» и так далее. Конец примечания. Сформировавшись на рубеже веков, литературные пристрастия и вкусы Биска не слишком менялись и в последующие десятилетия. Например, русские акмеисты никогда не воодушевляли его до такой степени, как в свое время Бальмонт или Брюсов. Гумилева и его сподвижников Биск воспринимал как эпигонов французских парнасцев. «Гумилева я не терплю», — признавался Биск 14 февраля 1973 года в письме к поэту Валерию Перелешину. «Очень он рекламировал себя, что мне чуждо, и он выдумал акмеизм. Это просто русский Парнас. Однако было бы несправедливо видеть в Биске лишь эпигона и подражателя. В сущности, Биск являл собой характерный для русской культуры тип поэта-переводчика, в котором переводчик явно превосходил оригинального поэта. Достаточно вспомнить Лозинского, Маршака и других. Конечно, художественные достижения Биска, в отличие от названных мастеров художественного перевода, являются куда более скромными, но нельзя забывать о несомненной его заслуге – открытии для русских читателей поэзии Райнера Марии Рильке. Вернувшись в Россию на рубеже 1910 и 1911 годов, Биск недолгое время живет в Харькове. Ряд успешных журнальных публикаций – «Новый журнал для всех», «Новая жизнь», «Новая Россия», не говоря уже о русской мысли, подводит его к решению об издании своих стихов отдельной книгой. Первоначально Биск задумывается о серьезной книге переводов из Рильке, но, видимо, не находит издателя и начинает готовить книжку оригинальных стихов. «Не позволите ли, — спрашивает он Брюсова 9 мая 1911 года, — прислать вам на просмотр мою книжку, около 120 стихотворений за 8 лет, перед отправлением ее в печать. Я старался быть строгим и выкинул все, представляющее хоть отчасти балласт. Но, конечно, ваш последний взгляд мог бы быть очень благотворным, как высшая санкция». Книга, увидевшая свет в начале 1912 года, называлась «Рассыпанное ожерелье». Что было опять-таки заимствованием? Биск использовал один из образов Рильке – стихотворение «Майна фрюхверлихен лидер» из сборника «Мир цур фейер». Строки этого стихотворения, им переведенные, поэт-переводчик поставил эпиграфом к своему сборнику. «Я б хотел эти песни прилежно в ожерелье снизать на заре, подарить его девушке нежной, одинокой сестре. На больной и усталый я рассыпал их все и легко, прокатились они, как кораллы, в теплый вечер махровый и алый, далеко-далеко». Появление рассыпанного ожерелья сопровождалось рядом печатных откликов, в целом одобрительно-сочувственных. Однако заметного следа в русской поэзии эта книга не оставила. Написанные весьма добротно и гладко, стихи Биска не задевали читателя. Весьма точную оценку книге высказал поэт Леонид Андруссон. Ему посвящено одно из стихотворений сборника. Даже само это красивое название «Рассыпанное ожерелье» принадлежит не Биску, а взято из предпосланного книги в виде эпиграфа стихотворения немецкого поэта Райнер Мария Рильке. И хороший перевод этого стихотворения из Рильке, пожалуй, лучшее в книге. Его собственные стихи не в силах трогать, волновать, согреть душу. Нет в них огня непосредственного живого творческого вдохновения. Все это хорошо, изящно, красиво, но как-то безразлично, как-то все равно. И все же «Рассыпанное ожерелье» книга в известном смысле примечательная. Так обильные посвящения, чуть ли не над каждым стихотворением, позволяют судить о круге знакомств и связей молодого поэта. Валерий Брюсов, Лидия Лесная, Самуил Маршак, Дмитрий Цензор. Другая отличительная черта книги – ее зависимость от поэзии Рильке. Мотивы, интонации, ритмы некоторых стихов настолько напоминают рильковские, что подчас даже трудно понять, то ли это строки самого Биска, то ли его перевод из Рильке. Например, строфа из оригинального стихотворения Биска. «Девушки, бледные девушки вы, в сумерках светлых, в тоске неизбежной, смотрите долго в простор синевы, что-то болит у вас тихо и нежно». Воспринимается как перевод или вариация песен девушек Рильке. Примечание. Стихотворение Биска имеет помету «Одесса, 1904-й». Любопытно, что именно это стихотворение Гумилев отобрал для публикации в «Сириусе». Конец примечания. Приведенный пример позволяет ответить на вопрос, что такое поэтический перевод в понимании Биска. В духе своего времени Биск видел в искусстве художественного перевода не столько занятие, требующее определенного мастерства и профессиональных навыков, сколько продолжение или одно из проявлений своего поэтического дара. Объектом перевода с этой точки зрения может быть лишь то, что конгениально самому переводчику, или, другими словами, находит отзвук в его душе. Биск и сам не скрывал, что именно такой романтический, восходящий в русской традиции к Жуковскому, подход к переводу кажется ему наиболее верным. «По моему убеждению», — писал он Брюсову 13-26 марта 1907 года из Парижа, — «таланта переводчика вообще не существует. Мы находим случайно одного или двух поэтов, близких нам, которых мы можем передать». Примечание. Эти слова Биска вряд ли могли вызвать сочувствие Брюсова, сторонника строгого и точно выверенного академического, не буквального, поэтического перевода. Конец примечания. К таким поэтам, которых нашел для себя Биск, принадлежали помимо Рильке Стефан Георге, Гуго фон Гофмансталь, Рихард Демель, Альфред Момберт. Что же касается французской поэзии, то к любимцам Биска наряду с Редия следует отнести Маларме, Теофиля Готье, Анри де Ренье, Жана Мариаса, Вилье Гриффена, Верхарна. К творчеству этих поэтов Биск не раз обращался на протяжении своей долгой жизни. Но главной и центральной фигурой современной западноевропейской поэзии для Биска неизменно оставался Рильке. Его стихи Биск продолжает переводить и в 1910-е годы, уже не ограничиваясь ранней лирикой поэта, но черпая также из более поздних книг, например, из новых стихотворений. Примечание. В подборку стихотворений Рильке в переводе Биска, помещенных в этом номере «Одесские новости», 1915, номер 9655, 22 марта, входит «Гробница молодой девушки». Конец примечания. Много лет спустя он скажет, что именно стихотворения этого сборника дают переводчику простор для ювелирной работы. Постепенно имя Биска получает известность на юге России. Иногда он укрывается под псевдонимом Алиби. Примечание. Отметим, например, регулярное участие Биска в Керчь-Феодосийском курьере «Керчь». В течение февраля-апреля 1913 года он опубликовал в этой газете не менее двух десятков своих оригинальных стихотворений. Конец примечания. Перелистывая одесские газеты и журналы той поры, мы обнаруживаем участие Биска и в разных литературных обществах, но с особенным рвением вовлекается он на рубеже 1911 и 12 годов, вернувшись в Одессу, в деятельность знаменитой одесской литературки. Это литературно-артистическое общество возникло в 1898 году и вскоре получило широкую известность своими многолюдными вечерами, публичными лекциями, докладами, музыкально-вокальными концертами и тому подобное. Многие мероприятия общества носили явно общественный характер. Например, когда в Петербурге умер Михайловский, одесская литературка предложила редакции «Русского богатства» возложить от ее имени венок на могилу покойного и перевела необходимую сумму. В то подцензурное время, вспоминал позднее В. Жаботинский, литературка была оазисом свободного слова. Мы все ее участники сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему ее не закрыло. Прямой крамолы там не было. Все мы были так выдрессированы, что слова вроде «самодержавие» и «конституция» сами собой как-то не втискивались еще в наш публичный словарь. Но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской единицы до гауптманова затонувшего колокола, во всем рокотала крамола. Чеховская тоска воспринималась как протест против строя и династии. Выдуманные босяки Горького вплоть до Мальвы, как набатный зов на баррикады. Почему и как, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно было. Неудивительно, что накануне Первой русской революции литературка с ее либеральными настроениями была закрыта по распоряжению одесского градоначальника.